руки, совсем недавно державшие слиток золота, должны будут снова взять швабру, мочалку, половую тряпку. Шанталь повернулась спиной к закопанному сокровищу и направилась в город. Там, в гостинице, ее уже поджидала слегка раздраженная хозяйка, которой девушка обещала прибраться в баре до того, как проснется единственный постоялец. Опасения Шанталь не подтвердились. Чужестранец не уехал. В тот же вечер она увидела его в баре. Он был как никогда оживлен и обходителен, рассказывал о своих приключениях, не вполне правдоподобных, но, по крайней мере, ярко и насыщенно пережитых им воображений. И, как вчера, взгляды их безразлично скрестились лишь в ту минуту, когда он расплачивался за угощение. Шанталь была измучена и мечтала лишь о том, чтобы все ушли пораньше. Однако чужестранец был сегодня особенно в ударе и рассказывал все новые и новые случаи, а завсегдатые слушали его внимательно, заинтересованно и с тем уважением, больше похожим на смиренную ненависть, которую сельские жители испытывают по отношению к городским жителям. Горожанам, полагая, что они умнее, образованнее, современнее, культурнее и во всем разбираются лучше. «Дурачье», — подумала Шанталь, — «в толк не возьмут, как они важны, не понимают, что каждый раз, когда в любом уголке мира кто-нибудь подносит ко рту вилку, он может сделать это лишь благодаря жителям Вискоса и им подобным, всем, кто работает с утра до ночи, кто в поте лица, превозмогая усталость, с бесконечным терпением обрабатывают землю и ходят за скотиной. Они нужнее миру, чем жители больших городов, а чувствуют и ведут себя как неполноценные, никчемные и осознающие свою никчемность существа». Чужестранец, между тем, явно собирался продемонстрировать, что его культура весит больше и стоит дороже, чем тяжкий труд людей, сидевших в баре. Он показал на украшавшую стену картину. Знаете, что это такое? Одно из самых знаменитых в мире полотен. Оно принадлежит кисти Леонардо да Винчи и изображает Тайную вечерю, последний ужин Иисуса с апостолами. «Не может быть!» — воскликнула хозяйка. «Неужели такая знаменитая картина? Мне она обошлась очень дешево». «Но это ведь всего лишь репродукция. Сама картина находится в одной церкви, расположенной далеко отсюда. Об этой картине существует легенда. Если угодно, я мог бы рассказать». Присутствующие изъявили согласие. А Шанталь снова почувствовала жгучий стыд за то, что стоит здесь и слушает, как этот проходимец щеголяет своей бесполезной образованностью для того лишь, чтобы показать, он знает больше других. При создании этой картины Леонардо столкнулся с огромной трудностью. Он должен был изобразить добро, воплощенное в образе Иисуса, и зло в образе Иуды, решившего предать его на этой трапезе. Леонардо на середине прервал работу и возобновил ее лишь после того, как нашел идеальные модели. Однажды, когда художник присутствовал на выступлении хора, он увидел в одном из юных певчих совершенный образ Христа и, пригласив его в свою мастерскую, сделал с него несколько набросков и этюдов. Прошло 3 года. Тайная вечеря была почти завершена, однако Леонардо пока так и не нашел подходящего натурщика для Иуды. Кардинал, отвечавший за роспись этого собора, торопил его, требуя, чтобы фреска была закончена как можно скорее. И вот после многодневных поисков художник увидел валявшегося в сточной канаве человека, молодого, но преждевременно одряхлевшего, грязного, пьяного и оборванного. Времени на этюды уже не оставалось, и Леонардо приказал своим помощникам доставить его прямо в собор, что те и сделали. С большим трудом его притащили туда и поставили на ноги. Он толком не понимал, что происходит. а Леонардо